Глава 6. Кольт. Я загружаю последнюю грязную кружку в посудомойку, включаю ее и ополаскиваю руки. Клянусь, Логан — самый ленивый мудак из всех, кого я встречал. Он будет ждать до тех пор, пока не испачкается каждый прибор, чашка или тарелка. Он знает, что меня это выводит из себя, и я помою посуду за него, если он протянет достаточно долго. Потому как именно это он и сделал вчера, даже несмотря на то, что была его очередь мыть посуду. Мудак. Я сбрасываю раздражение и наливаю кофе в последнюю чистую кружку, когда позади меня открывается дверь в гараж. «Привет, приятель!» Я здороваюсь с Тео. «Как зал?» «Хорошо. Тебе стоило прийти». Дверь в гараж с мягким стуком захлопывается за ним, пока он идет к холодильнику и берет протеиновый напиток. Я киваю, когда он залпом выпивает густую шоколадную смесь. Мне стоило. Но я дерьмово спал. Я не мог перестать думать об Эшлин после нашей маленькой перепалки на кухне. Ее мягкая, как шелк кожа. Придыхание в ее голосе. Как она выглядела только в одной моей футболке. Я все еще не знаю, как она нашла ее, но жаловаться не собираюсь. Это почти перебивает ощущение от дерьмового оргазма, который мне пришлось подарить самому себе, когда я вернулся в комнату, представляя ее руки. Почти. Мне стоило пригласить Софи к себе вчера. Это предотвратило бы многие проблемы, которые возникли после того, как я отшил ее в коридоре. Но я этого не сделал. У меня не было настроения. На самом же деле у меня не было настроения для нее. Я до сих пор не до конца понимаю, почему. «Как твоя сестренка?» спрашивает Тео, возвращая меня в реальность. «Блейкли?» Я медленно моргаю, ощущаю себя так, будто меня ударили кнутом. «У тебя есть другие сестры?» «У нее все хорошо. А что?» Я смеюсь и качаю головой. «Просто спросил». Тео прислоняется к кухонному гарнитуру, пытаясь вести себя непринужденно, но этим он только настораживает меня. «Она скоро поступит к нам». Я сужаю глаза. «Да?» «Да». Она попросила помочь найти, где ей жить. Блейкли предложили обучение со спортивной программой. Университет ждет ее до осени, так что соседскими договорами и прочим дерьмом будут накладки. Объясняю я. «У нас есть свободная комната», — предлагает он, улыбаясь уголком губ. «Думаешь, я позволю своей младшей сестре переехать в этот дом? Вот он, тот брат-защитник, к которому я привык!» Тео от души хохочет. «Ты винишь меня за это?» «Она та еще заноза в заднице», — напоминает он. Я смеюсь и еще отпиваю кофе. Он прав. Блейкли ругается как сапожник и дерется как боксер, но я бы не ждал ничего другого от девчонки, выросшей с тремя старшими братьями. Мама всегда говорила, что они продолжали заводить детей в надежде, что у них будет девочка, которую можно будет воспитывать как принцессу. А вместо этого получили Блейк, который среди парней всегда своя. Когда мы были маленькими, она просила маму отдать ее на американский футбол, но та записала ее на обычный. Сестра бы тоже ушла в профессиональную лигу, если бы не раздробила колено на второй год старшей школы. Сейчас она учится на физиотерапевта в области спортивной медицины, и поскольку университет Лос-Анджелеса — одна из лучших программ в США, она разберется с колледжем, который находится рядом с домом нашей мамы, и переведется к нам. «И правда», — соглашаюсь я. «Заноза, которая скоро будет учиться в университете Лос-Анджелеса, так что я жду, что ты будешь помогать мне отгонять от нее пускающих слюни парней. Как думаешь, справишься?» «Посмотрим. Говоря о занозах в заднице, та девушка, которую я привел вчера, она уже ушла? Я сказал ей, что мы можем вместе сходить в душ, когда я вернусь из зала». «Нет, я никого утром не видел», — отвечаю я, удивленный собственным разочарованием. «Только ночью». «Не знал, что она просыпалась», — хмурится он. «Я об Эшлин». «Серьезно?» Его глаза распахиваются. «Ага». Я сдерживаю смех и добавляю. «Она была в моей футболке». «Что?» Я киваю. «Как нахрен ты это провернул?» «Может, карма, может, еще какое дерьмо. Но точно не я. По-твоему, Логан заметил?» Отвечаю я, оборонительно подняв руки. «Сомневаюсь. Он, скорее всего, был слишком занят поиском девушки на ночь». «Скорее всего», — бормочу я, мое веселье превращается в раздражение. «Ты поосторожней там. Понимаю, что ты просто дурачишься, но ты знаешь Логана. Ты не хочешь видеть его плохую сторону». «Первое. Ты прав. Я просто дурачусь. И два. Да, я знаю Логана, но и он меня знает. И ему известно, что я не перейду черту. Ладно. Сдается Тео, выбрасывая пустую упаковку из-под напитка в контейнер для переработки под раковиной. Много воды утекло. И как все получилось в выпускной год? Знаю. Я просто говорю. Знаю. Повторяю я, сдерживая нахлынувшие на меня эмоции, ставлю свой кофе на стойку и складываю руки на груди. Ты же помнишь, что мы всегда рядом, да? Я, Логан. Я тупо смотрю в стену за спиной Тео, радуясь, что все, кто спали на диванах, уже ушли. Да, знаю. Я наклоняю голову. Хорошо. Если захочешь поговорить? Не захочу. Хорошо. Повторяет он, чувствуя, насколько я близок к тому, чтобы нагрубить. Оставляю эту тему, ладно? Тео замирает до тех пор, пока я не перевожу на него взгляд и не киваю. «Супер! Пойду найду Энджелу!» Добавляет он, довольный тем, что не задел мои чувства. «А, так зовут твою подружку на ночь?» Интересуюсь я, радуясь, что мы сменили тему. «Может быть. Вы официально вместе?» Не знаю, почему я удосуживаюсь спросить об этом. В то время, когда у меня была лишь одна настоящая девушка, и та в старшей школе, Тео было все равно на отношения. Всегда. Он настаивал на том, что он один такой в мире, и он ранит чувства слишком многих женщин, если найдет себе кого-нибудь. Я настаиваю на том, что он придурок. «Нет, ты знаешь меня. Один раз и все. Ну, после тренировок делаю исключение». Он качает головой и подмигивает. «Мила, раз уж она в курсе, что спит с плейбоем», — фыркаю я. «Поверь мне», — он с ухмылкой перебивает меня. «Она точно знала, что получит от сделки, и я даже заплатил вперед. Дважды». Он вытягивает руки над головой и идет к коридору, но вдруг останавливается, оглядываясь на меня. «Мы могли бы сделать что-нибудь. Ты, я, Логан, как старые добрые». «Ладно, я в деле». «Супер!» Он стучит костяшками по стене в коридоре. «Приду через пару минут».